А потом послышалось резкое жужжание, означавшее, что телефон отключен. Я набрал номер несколько раз с тем же результатом. Мне как будто отрубили ноги. Я изо всех сил стиснул руками голову. Я старался успокоиться, подумать. Так захотелось увидеть Джулиан, что в глазах потемнело. Меня слепили, до смерти кусали пчелы. Я задыхался. Я выбежал во двор, зашагал наугад сначала по Шарлотт-стрит, потом по Ундмилл-стрит, а потом по Тоттен-роуд. Скоро мне стало ясно, что если я не сделаю отчаянного и сверхъестественного усилия, я просто погибну. Я сел в такси и сказал шоферу, чтобы он вез меня в Иллинг. Я стоял над медно-красным буком на углу. Погладив плотный гладкий ствол, я был поражен его самодовольной вещественностью. Настали сумерки, вечер. Вечер все того же длинного, безумного, полного событиями дня. Совсем стемнело. Угрюмое густое небо слегка полиловело. Ветер потеплел и стих. Я чувствовал запах пыли, словно спокойные и скучные улицы вокруг обернулись бесконечными пыльными дюнами. Я думал о сегодняшнем утре и о том, как нам казалось, будто перед нами целая вечность. Теперь время исчезло. Взять бы сразу такси, и я приехал бы сюда раньше, чем Арнольд с Рэйчел. Что там у них происходит? Я перешел через улицу и стал медленно прогуливаться по другой стороне. Внизу в доме Баффинов горели лампы. Свет проникал сквозь шторы в окне столовой и овальное цветное стекло парадной двери. Наверху свет горел только в одном окне, тоже за шторами, в кабинете Арнольда. Комната Джулиан была в задней части дома, рядом с комнатой, где я видел тогда Рэйчел с закрытым простыней лицом и где, да простит мне Бог, я тоже лежал, не сняв рубашки. Когда-нибудь я расскажу об этом Джулиан. Когда-нибудь она, как справедливый судья, поймет и простит. Я ее не боялся. И даже в эти минуты, когда я думал в тоске, увижу ли ее снова, я пребывал с ней вне времени, в райском мире спокойного общения и полного понимания. Я стоял теперь на противоположном тротуаре, рассматривал дом и думал, что делать дальше. Может, подождать до 3 часов ночи, а потом проникнуть в сад и по приставной лестнице добраться до окна Джулиан. Но мне не хотелось в ее глазах превращаться в персонаж ночного кошмара или тайного сообщника. Утро было таким ясным и прозрачным, в этом было его величие. В это утро я чувствовал себя обитателем пещеры, вышедшим на солнце. Она была правдой моей жизни. Я не стану ни ночным грабителем, ни мелким воришкой в ее жизни. И еще одно соображение. Я не знал многого, что она думает сейчас. Я стоял на тротуаре в густых, гнетущих городских сумерках, дыша запахом пыльных дюн. Каждый вдох наполнял меня еще большим страхом. Я почувствовал, что кто-то наблюдает за мной из высокого темного окна на лестничной площадке дома Баффинов. Я вгляделся, различил силуэт и бледное лицо, обращенное ко мне. Это была Рэйчел. С минуту мы, спокойно, не шевелясь, смотрели друг на друга. Потом я отвел глаза, как зверь, не выдержавший человеческого взгляда, и начал ходить взад и вперед по тротуару в ожидании. Зажглись уличные фонари. Минут через 5 из дома вышел Арнольд. Я узнал его фигуру, хотя лица не мог различить. Я пошел обратно к буку. Он нагнал меня и молча зашагал рядом.